Прежде чем я приглашу нашего следующего выступающего, я тоже хотел бы сказать всем по поводу деревни и города. Вот Геннадий Семенович коснулся немножко этого вопроса сейчас. Юрий Алексеевич Гагарин, он откуда происхождение? Откуда? Крестьянский сын из простой, бедной крестьянской семьи. Сергей Павлович Королев. Евгений Леон. Значит, Иван Грозный. Ну, он, понятно, княжна Глинская, да. Тоже деревня. Иосиф Джугашвили. Мы, мне кажется, должны не территориальные вещи рассматривать. Бог знает, где разместить свое посольство. И кадровой базой должно быть все общество, известная истина. Потому что, когда мы взращиваем всех одномоментно, вкладывая душу в каждого, рано или поздно комплексный подход формирует частную одаренность. И она может проявиться на ком угодно. На ком угодно. Если же мы это все приводим к сословиям там, и так далее, ко всем этим условностям, мы можем просто пропустить или не дать развиться. То это Михаила Ломоносова вспомнить, той одаренности, которая заложена Богом. Сегодня, для того, чтобы не дать обществу развиваться, отсечка делается деньгами. Вот не может семья заплатить, отсечка делается деньгами. Так, чтобы не дать возможность, допустим, одаренному ребенку, переволновался на этом ЕГЭ, на этой, где там надо было угадать там и так далее. Или что-то еще сделал не так, и все. Поэтому у нас стоит задача формирования общества, в котором важен и нужен каждый человек. И когда мы будем находить возможности пристально смотреть в душу каждого ребенка, мы будем находить те Божьи частицы, которые нужно в нем проявить. Вот смотрите, пример. В западных колледжах проводили пример. Порядка 1000 экспериментов провели. Они все подтвердили эффект. Перед входом в зал преподавателям, всем преподавателям, которые входили в зал для преподавания, говорили, что это самые отстойные слушатели нашего колледжа. Вообще бездари, вообще полные, никакие. А там на самом деле сидели кто? Самые лучшие, то есть которые гении, можно сказать, которые вообще великолепно все схватывали на лету там и так далее. Что получилось через 3 недели? Какие результаты получили? То есть вера, понимаете, педагог, он живет состоянием. И образование – это стяжание состояния с человека, который образовывает тебя. А срезонирует ли твой внутренний мир? Вопрос, какой духовный опыт у человека, который пришел в этот мир? Мы же не пустышки сюда приходим. Это дематериалистов пустышки. В ящик сыграл через там 70, 80, 90 лет. Вот и все. И все. И все растворилось. Неужели все так бессмысленно? Ну, понятное дело, что не так. Все. За жизнью будет что? Жизнь. Вот оно, мировоззренческая установка какая. Поэтому мы смотрим всегда не на сословные вещи, а на всю палитру. И создаем условия, чтобы верой своей включать в человека его одаренности. Я могу вспомнить советскую школу в городе Томске, где я родился, не так далеко отсюда, можно сказать. Школа номер 53. К нам в первый класс пришли разбойники, маленькие. Меня в 6 лет привели в школу, они, может, постарше были, 7-летние. У них у всех погонялы были. Представляете, у всех были погонялы. Я помню даже погонял у одного ребенка. Мопед. Это были разбойники, понимаете, ну реальные разбойники, просто вот у них они не сидели, они не могли, у них все в руках горело, все ломалось, они срывали уроки, то есть у них вот такое состояние. И я никак не мог понять, в свои 7, 8, 9 лет, но меня это почему-то тогда так задело, почему именно мопедом, я прошу прощения, мопедом в кавычках, да, занимается с утра до вечера, вот он в школу появляется, классный руководитель, военрук, физрук, завуч, значит, куратор, пионервожатый. Все занимались мопедом. Не мною из семьи советского офицера и врача, ученого. Не из научной семьи, да, не мною занимались, а занимались мопедом. Вы понимаете? И я помню, как этот мопед, вытирая сопли в 16 лет на выпускном, с изменившимся взглядом абсолютно, встал, немножко стесняясь, так, знаете, так, немножко так вот как-то так вот, ну, ему так было неловко так, да, видно было, ему так как-то было так некомфортно, да. Но он сказал: спасибо, Нина Петровна, вам, это первая учительница. И потом еще 4-5 назвал, которые особенно его выворачивали наизнанку. было видно, что он трансформировался. Вот эта номограммочка, как выглядит вся общественная среда, я буду на своем докладе буду рассказывать, поскольку занимаюсь корпоративными системами. Как сделать так, чтобы она смещалась вправо? Ну, вспомните Макаренко Антона Семеновича. У него было 350 рецидивистов в 1927 году. Вот такого роста Макаренко в круглых очечах. 350 рецидивистов. Они все были слева, в левом хвосте. Все. Как он сделал так, что вся номограмма сместилась вправо? Они через год каким образом показали себя? Они прошли маршем, представляете, маршем по Харькову, мрачный, голодный, криминальный Харьков, разрушенный, как вся страна после гражданской войны. Они через год в белоснежных костюмах и рубашках под оркестр 350 строем, ровным шагом проходят по Харькову с гордо поднятыми головами, с осознанием того, что они нужны обществу, они производят высокотехнологичную продукцию. Она аналогична тому, как если бы сейчас несовершеннолетние производили бы, ну скажем, компьютеры или собирали бы айфоны. Представляете, что сделал Макаренко? Вся номограммочка вправо сместила, а там все из деревень были, все. И многие из них пошли на войну, и даже есть герои Советского Союза. Как такое может быть? Объясните мне. Вот где ключ к успеху. Не выбираем мы, а всех поднимаем. И человека в человеке ищем. В человеке есть солнце, дайте ему светить. Вы согласны со мной, коллеги? Спасибо большое.